хорошие квартиры и отличное дополнение к большому дому в Бриджуотере, некогда предмету гордости родителей. Нэш несколько раз едва устоял, чтобы не продать дом, но его останавливала мысль, что ему будет не хватать прогулок верхом в выходные. Он скинул пиджак и некоторое время раздумывал, досмотреть ли конец программы шестичасовых новостей или послушать новый компакт-диск «Симфонию Моцарта». Победил Моцарт. Как только зазвучала знакомая тема первой части симфонии, раздался звонок в дверь. Нэш сразу догадался, кто это. Делать нечего, пришлось открыть. В дверях стояла соседка с ведерком для льда в руках, известный способ, описанный во многих романах. Слава богу, он не успел еще себе налить. Он дал ей лед, объяснил, что ну никак не может составить ей компанию, собирается уходить и проводил ее до дверей. Она ушла, все еще бормоча, ну, как-нибудь в следующий раз. Он подошел к бару, налил себе сухого мартини и досадливо встряхнул головой. Сидя на диване у окна, он потягивал приятный мягкий мартини и думал о молодой особе, с которой они должны были поужинать в 8 часов. Ее ответ на это объявление очень его позабавил. Издатель был в восторге от первой части книги, над которой он работал. В ней он анализировал мотивы, заставляющие людей давать такие объявления, либо отвечать на них, и их психическое состояние, полеты фантазии, в которые они пускаются, описывая самих себя. Рабочее название книги было «Объявление о знакомствах. Потребность общения или уход от реальности». Глава 4. Четверг, 21 февраля. Дарси сидела за столиком на диване и пила кофе, глядя невидящими глазами в окно, выходящее в парк. Сейчас деревья голые, кое-где лежит нерастаявший снег, не то что летом, когда аллеи выметены, газоны подстрижены, клумбы идеально ухожены. Среди знатных владельцев этих невысоких престижных частных домов, выходящих задней стороной в парк, были и Ага Хан, и Кэтрин Хепберн. Эрин любила приходить сюда, когда все расцветало. «С улицы нельзя даже представить себе, что здесь есть парк», — любила она повторять. «Как же тебе повезло, Дарси, что ты нашла это место». «Эрин, где она?» Как только Дарси проснулась и осознала, что Эрин так и не позвонила, она связалась с домом инвалидов в Массачусетсе. Самочувствие мистера Келли остается прежним. Полукоматозное состояние может развиваться без видимых изменений, хотя он заметно слабеет. Нет, его дочь сюда не вызывали. Дежурная сестра не знает, звонила ли Эрин, как обычно, вчера вечером. «Что делать?» — вслух произнесла Дарси. «Заявить, что она пропала? Позвонить в полицию и навести справки о несчастных случаях?» Внезапная догадка заставила ее вздрогнуть. «А что, если с Эрин что-нибудь случилось прямо в квартире?» У нее была привычка раскачиваться на стуле, когда она старалась сосредоточиться. «Вдруг она все это время лежит там, без сознания?» Она собралась за 3 минуты, переоделась в свитер и брюки, схватила куртку и перчатки. Несколько минут ей пришлось понервничать, ожидая такси на 2-й авеню.